«Здравствуйте, Виталий», – поздоровалась Ольга с Рыбиным, садясь в машину. «У меня есть большое желание сегодня полностью разделаться с вашим списком. Как вы на это смотрите?» «Всем привет», – сказал Игорь, заглянув в салон. «Оля, двигайся». «Я на это смотрю положительно», – ответил Рыбин. «Мне вчера шеф по этому поводу звонил, так что я успел договориться со всеми клиентами». «И кто клиенты?» «У вас, дорогая Ольга, сегодня детский день. Все три клиента в возрасте не старше 12 лет. Первым делом поедем к сыну одного из директоров Центрального банка. Клиентом является его внучка, которой недавно исполнилось 2 годика. Причин для отставания в развитии врачи не находят, но она все еще не умеет ходить, да и выговаривает только несколько слов. Малышка очень болезненная, не одна болезнь к ней прицепится, так другая. Мать нигде не работает, а то бы из больничных не вылезала. Коммунию ее только не показывали, и все без толку. Нас должна встретить мать, которую зовут Надежда Николаевна. Это у нее второй ребенок. Первый умер вскоре после рождения. Они в отчаянии, так что в отличие от некоторых других, которых пришлось долго уламывать, они сразу же согласились с предложением Рогожина. В этой квартире Ольгу действительно сразу встретили, как говорится, с распростертыми объятиями, что было необычно, но приятно. «Заходите, пожалуйста». Мать девочки сама открыла им дверь, как только услышала, что прибыл целитель. «Мы о вас, Ольга Александровна, много наслышаны. Эти люди с вами?» «Да, Надежда Николаевна. Это мой муж, а это мой администратор. Где им можно посидеть, пока я буду работать с ребенком? И зовите меня просто Ольгой. Какая я вам Александровна?» «Тогда и вы меня просто по имени», – улыбнулась хозяйка. «Мужчин мы посадим в гостиной, а с вами пойдем в детскую». «И как же нас зовут?» – спросила Ольга малышку, которая посмотрела на нее из манежа с какой-то недетской грустью во взгляде. «Оленькой нас зовут», – с любовью в голосе сказала Надежда. «Ваша тезка. Вы уж постарайтесь что-нибудь сделать. На нее просто все напасти валятся. А то я уж просто не знаю, к кому обращаться. Поверьте, перед ребенком стыдно. Мать, а помочь ничем не могу. Если с ней что-нибудь случится, я в третий раз рожать уже не решусь». Ольга взяла стул, приставила его к манежу и села. Взгляд на девочку внутренним зрением привел ее в замешательство. Аура ребенка представляла собой рваное серое образование с отдельными более темными включениями. Ольга даже для проверки оглянулась на Надежду. Но аура матери была раскрашена чистыми яркими цветами. Ольга поднялась со стула и зашла с другой стороны манежа, чтобы осмотреть девочке спину. Чакры были почти невидимы, а центральный канал, казалось, был набит черной икрой. «Еще бы ей не болеть», – подумала девушка. «Удивительно, как она вообще живет». «У вашей дочери разрушен энергетический каркас», – сказала она матери. «Энергетика почти на нуле. Я такого вообще пока не встречала. Попробую ее для начала немного наполнить энергией». Попытка влить в ауру ребенка немного энергии привела к тому, что темные пятна в ауре активизировались и начали расти в размерах. «Они как паразиты», – мелькнула мысль. «А если попробовать их убрать?» Она попыталась выдрать одно такое пятно и в испуге отшатнулась. На нее с ненавистью и страхом уставилось неизвестно откуда взявшееся лицо пожилой женщины. «Дайте ручку и лист бумаги», – а попросила Ольга Надежду. «И ради бога, быстрее, Наденька». Получив свое распоряжение ручку и общую тетрадь, Ольга начала быстро, не отводя взгляда от женщины, зарисовывать на бумаге очень характерные черты ее лица. «Кто это?» – спросила она Надю. «Вы ее знаете?» «Конечно», – ответила та с удивлением и страхом, глядя на карандашный набросок. «Это мать моего мужа, Валентина Николаевна. Но только обычно она улыбается, а на вашем рисунке изображена какая-то ведьма». «Какие у вас с ней отношения?» – мрачно спросила Ольга, которая уже начала догадываться, в чем дело. «Особой любви она ко мне не испытывает, но ненависти тоже нет. Общаемся, но редко». «Ошибаетесь, Надюша. У тех, кому не испытывают ненависти, не убивают детей. Отчего умер ваш первый ребенок? Что вы такое говорите, Ольга? Надежду всю трясло. Она, конечно, не хотела нашего брака, но она просто не могла. Это классическое проклятие, Надя. Ответьте, в чем причина смерти первого ребенка? Коленька просто умер, когда ему было чуть больше года. Он тоже был очень слабенький и постоянно болел, что бы мы с Олегом ни делали. Нам сказали, что с такими детьми, как наши, это часто случается. Что, совсем не нашли причины? С недоверием спросила Ольга. Они в заключении много чего написали, горько сказала Надя. Только я из написанного ничего не поняла. Если честно, мне тогда было не до этого. Вы можете вызвать домой своего свекра? Дело касается его жены. Если я буду лечить вашу дочь, мое лечение может ударить по ней. Я не знаю, растерялась женщина. Это какая-то мистика, я в такое не верю. Пропади оно все пропадом, разозлилась Ольга. Одной ведьмой на свете будет меньше. Поднимать руку на детей своего собственного сына – это уже перебор, с какой стороны не посмотреть. Она уселась на стул и, сосредоточившись, начала вливать в ауру ребенка столько силы, сколько могла в себе зачерпнуть, стараясь смыть черную дрянь вместе с опять появившимся изображением женщины. Не сразу, но ауру удалось очистить. Следующим этапом стала очистка основного канала от черной мерзости, которую Ольга проделала тем же способом. «Сколько же я в нее энергии влила», – подумала девушка. «Больных на 5 точно хватило бы. Плохо быть неумехой и действовать только голой силой». Девочка менялась на глазах. От былой грусти не осталось и следа. Она заинтересовалась незнакомой тетей, подползла к ней на четвереньках и попыталась, цепляясь за стенки, подняться на ножки. Из этой попытки ничего не получилось. Запутавшись в собственных ногах, малышка упала, но была тут же подхвачена Ольгой, которая водрузила ее к себе на колени, подобрала лежащий на столике гребень и начала расчесывать ей волосы, говоря на ухо что-то ласковое. Потом была сказка, которую Оленька выслушала с интересом. «У нее порозовело лицо», – сказала Надя с непонятным выражением, посмотрев на Ольгу. «Мне кажется, или ей на самом деле гораздо лучше?» «А вот мы это сейчас проверим», – сказала Ольга. Она опять подхватила ребенка на руки, отнесла на середину комнаты и поставила на ножки. Потом отошла на несколько шагов и присела на корточки, протянув к девочке руки. «Ну, иди сюда, солнышко. Только не ползком, а ножками». Оленька растерянно повернула голову в сторону матери, словно ища у нее поддержки, при этом чуть не упав, но сумела восстановить равновесие. Найдя глазами Ольгу, она увидела ее руки и неуверенно сделала шаг по направлению к ним. Покачнувшись, она поставила вторую ножку и, торопясь, побежала. Ольга сделала ей шаг навстречу и успела подхватить, когда девочка на последнем шаге все-таки запнулась и начала падать. «Вот мы и пошли!» Ольга начала подбрасывать девочку вверх, ловя ее за талию. «Вот какие мы молодцы, и высоты не боимся!» Подбросив ее в последний раз, девушка прижала малышку к груди и вдруг услышала радостный детский смех. Она перевела взгляд со смеющегося ребенка на плачущую мать. «Я в первый раз слышу ее смех!» – рыдала Надежда. «Я эту старую сволочь своими руками задушу!» Девочка услышала, что мама плачет, перестала смеяться и тоже сморщила личико. «Мне что, тоже с вами заплакать?» – растерялась Ольга, глядя на ревущих мать и дочь. «Надя, прекратите немедленно, ребенка довели до слез!»